Сочево. Сочево рождественское. 1 стакан зерен пшеницы, 100 граммов мака, 100 граммов ядер грецких орехов, 2-3 столовые ложки меда, сахар по вкусу. Зерна пшеницы вначале толкут в деревянной ступе деревянным же пестиком, периодически подливая чуть теплой воды, чтобы оболочка пшеницы полностью обрушилась. Затем ядро отделяют от плевела, отсеивая, просеивая и промывая, а потом уже варят на воде из чистых зерен обычную рассыпчатую постную кашу, охлаждают ее и подслащают по вкусу. Отдельно в специальной посуде растирают мак до получения макового молочка, добавляют мед, перемешивают все до получения однородной массы и добавляют к каше. Если каша покажется густоватой, ее разбавляют охлажденной кипяченой водой. В последнюю очередь добавляют грецкие орехи. Приготовляют сочево также и из риса. Соотношение компонентов при этом сохраняется. Иногда по желанию добавляют изюм. При этом изюм должен быть промыт и уварен до мягкости. Готовое блюдо должно быть в буквальном смысле этого слова сочным. Рисовые зерна должны сохранять целостность, то есть быть зернышко к зернышку. Для подслащивания традиционно используют только мед, однако можно заменить его и сахаром.